вспоминаю все постоянно и не могу выбросить это из головы. Как бы я этого не хотела. Твой запах, твой взгляд, твой смех, твои губы. Мне противно смотреть на кого-то другого. Ты был частью меня, большей частью. Я доверяла тебе все. Я доверила тебе себя. Жаль, что ты смог на все это наплевать. Печалью, грустью это полна. Все стоишь у окна, одиноко, словно в небе луна. Вспоминаешь слова, как ответил он тебе тогда, что ошибкой была ваша встреча, а любовь лишь игра. Засыпает город, а ты под крылом ночной темноты. Будешь снова слезы ронять, о любви своей вспоминать. Засыпает город опять, будешь этой ночью не спать. По секундам не замирать, где еще могла ты пустота, и застыли слезы на глазах. Как поверить смогла, что счастливой будешь не всегда. Ни о чем не жалей, знаешь, скоро боль твоя пройдет, как за ночью рассвет. Кто-то лучше в жизнь твою войдет. Засыпает город, а ты под крылом ночной темноты. Будешь снова слезы ронять, о любви своей вспоминать. Засыпает город опять, будешь этой ночью не спать. По секундам не забирать, где еще могла ты тревоги исчезали прочь. Когда рядом ты со мной, ты наша дочь. А наша дочка подрастает и обо мне не вспоминает. Нового парня отцом называет, с которым ты уж целый год. Уже не будет так, как прежде, гаснет свеча моей надежды. Но пусть на новом побережье счастье семья твоя найдет. Вот и все казалось счастье в наших лишь руках. И так трепетно свою любовь хранили мы в сердцах. Как смогла ты все, что было, в раз перечеркнуть и с другим начать свой путь с нуля? Я и сказал забудь. Вопреки всему с течением буду я молить у небес, у ангела всегда семью твою хранить. И пускай души тревоги мне не превозмочь, с теплой грустью буду вспоминать о вас я все равно. А наша дочка подрастает и обо мне не вспоминает. Нового парня отцом называет, с которым ты уж целый год. Уже не будет так, как прежде, гаснет свеча моей надежды. Но пусть на новом побережье счастье семья твоя найдет. небо — это ты. А любовь — она вечная борьба с притяжением земли. Я бы перекрасил луну в миллионы разных цветов, в голубую волну, в золотой песок. И было бы солнце теплей, и была бы ярче огня, королева ночей, бабочка луна. Я бы перекрасил луну в миллионы разных цветов, в голубую волну, в золотой песок. И было бы солнце теплей, и была бы ярче огня, королева ночей, бабочка луна. Thank you. деле ты сейчас другим, и душой, и телом ты веселишься с ним. Но в судьбу я верю, как ты же любя, рисую тебя. YouTube не взять мне и просто так написать эту добрую песню про лето. На этот известный миру всем лад. Ведь это моя любимая песня, любимая музыка в ней и слова. И не было у меня лето чудесней, чем 90-е те года. Девчонки мои и поцики в майке, все дружно лежим на одном берегу, и вместе с нами веселятся лужайки в большом ромашковом белом снегу, где кругом лишь солнце и море света. Полным-полно, полным-полно, и опять смеется это дивное лето. Лето твое и лето мое. Заботного лета, праздник счастья нам дарит с утра. Я помню все дискочи до рассвета. Друзья, школа, учителя, свою первую драку со своим лучшим другом, свою первую девочку и свидание с ней. Когда мамка твердила, чтоб 10 был дома, и желание стать взрослым скорее. И теперь это все куда испарилось? Мне вернуться хотя бы на пару минут на планету, которая многим не снилась. Места, где тебя только любят и ждут, где кругом лишь солнце и море света. Полным-полно, полным-полно, где смеется для нас наше дивное лето. Лето твое и лето мое. И вот я сегодня шагаю по городу, в плеере и сигареты в руке, вспоминая свою бесшабашную молодость, где счастья хватало и мне, и тебе, где кругом лишь солнце и море света. Полным-полно, полным-полно, нам снова смеется наше дивное лето, и мы с тобой эту песню поем. I got this feeling, somebody dance with me. Одна, и глаза полны слез, дым уносит тебя сигаретный. И душа продрогла насквозь, блуждают мысли твои снова где-то. На щеке следы от обид, был не первым таким, он неверным. Ты его так хотела любви, и отчаяние рвет твои нервы. Запускаешь небо, словно ты ракеты мечты о вашей любви. Но рисуют звезды, как сигнал из космоса, ответ, что вас больше нет. Запускаешь небо, словно ты ракеты мечты о вашей любви. Но рисуют звезды, как сигнал из космоса, ответ, что вас больше нет. Одна в теле медленный яд, в этот вечер туманит сознание. Знаешь ты, что один виноват, только он, нет ему оправдания. Ничего не исправить теперь, все надежды развеяли ветры. Ты кричишь, словно раненый зверь, но ничто не восполнит потери. Запускаешь небо, словно

Анатолич.